Издательство «Эксмо». Валентин Витковский. «Трейдинг для начинающих. Как грамотно зарабатывать на бирже». Предисловие. Как мы теряем и зарабатываем на бирже. Сколько умных и далеко не глупых людей приходит в трейдинг, а их рынок имеет. Why? Warum? Перш. Где-то я такое прочитал. Сколько классных и умных постов и статей во всех этих твиттерах, зирохеджах и сигингальфах. Все так явно и прозрачно, все логично, все продумывается. А по итогу зарабатывают стабильно и много жалкие 2%. В чем дело? Если опустить вопрос трудолюбия, упорства, способностей. Если совсем простым языком. Почему, блин, нас имеют на рынке? Почему не выживают умные, образованные, успешные в другом бизнесе люди? Ответьте, пожалуйста, у кого есть ответ в блоге smart-lab.ru. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина. Почему у книги такой формат? Тот, кто прожил с интернетом бок о бок больше 15 лет по 12 часов в сутки, практически все, что хотел и мог, уже высказал. А на просторах трейдерского рунета уже и получил ответ, ну или увидел реакцию на сказанное. Обычно опытные трейдеры не склонны искренне общаться с новичками и совсем не склонны душевно общаться с такими же специалистами. Конечно, можно намекнуть своим слушателям: «Я уже все молвил. Идите и обрящите истину в моих блогах и комментах на просторах Рунета». Ну, а можно взять и самому еще раз отредактировать и систематизировать то, что уже говорил ранее, заодно уточняя и дополняя, в каком контексте и по какой причине было озвучено то или иное. И что ты думаешь сейчас по поводу возражений или дополнений? Почему я не назвал книгу «Как и за счет чего люди зарабатывают деньги на бирже»? Во-первых, потому что, цитата, «слушателям не нравится, когда говорящий отделяет себя от аудитории». Конец цитаты. Ростислав Гандапас. Вы, я полагаю, от этого тоже не в восторге. Во-вторых, потому что я, зарабатывающий трейдер, надеюсь таковым оставаться, хотя и сейчас бываю не только зарабатывающим. Ну, или зарабатывающим отнюдь не на всех таймфреймах одновременно. Примечание. Таймфрейм – временной интервал котировок на графике финансового инструмента. Конец примечания. Но как зарабатывающий на устраивающих меня таймфреймах, я не очень заинтересован, чтобы вы узнали все мои сегодняшние конкретные методы и приемы заработка. А будучи еще и системным трейдером, осознаю значимость риска того, что вы попытаетесь, и, может быть, даже успешно, повторить их. По этой же причине у меня нет в интернете и видео с описанием моей торговой системы. Но в данном случае моя оценка соотношения рисков и удовлетворенных амбиций делает для меня возможным сказать несколько слов о трейдинге и о вас, моих настоящих и потенциальных конкурентах, пока, предполагаю, не столь успешных в трейдинге. Ну и рассказать, как и почему вы, по моему мнению, теряете деньги. Надеюсь, у меня получится. Ведь над этим мне приходилось и приходится думать ежедневно на протяжении 15 лет, что я в трейдинге, и размышлять над тем, как зарабатывают другие. Ведь когда я теряю, другие обогащаются за мой счет, а значит, желательно понимать, как это происходит. И да, книга не инструкция и не грааль. Это лишь моя позиция. Почему не взгляд или мнение? Потому что взгляд... Мнение, чуйка могут быть у аналитика, прогнозиста или игрока, а у трейдера позиция – открытая или закрытая. В смысле, либо она есть, либо ее нет. Ну вот, я вам и обнажу свою открытую позицию в трейдинге. Начать предлагаю с вопроса, который мне однажды задал на одном из трейдерских форумов некий молодой человек. «У меня есть вопросы, точнее вопросик. Увидел у вас в профиле опыт на рынке 8 лет. Неплохое, как время лично для меня. Конечно, числа ничего не значат, но я думаю, в данной структуре ой, как значит. Хотелось бы спросить, у вас как успехи в торговле за все это время? Как начинали? Каковы результаты? Что используете как индикатор для входа в позицию? Спрашиваю лично для себя, потому что сам недавно начал торговать. Хочу набраться опыта у тех, кому не жалко помочь молодому юноше. Спасибо. smart-lab.ru». Написав ответ, подумал, а ведь эти вопросы терзают и других юнош. Поэтому решил дать свой ответ всем, кому интересно. Добрый день. Начинал я очень правильно. Покупал тогда, когда все продавали, и продавал, когда все покупали. Пытался купить дешево, продать дорого, искал точки разворотов, максимумы и минимумы, оптимальные для сделок с небольшим контролируемым риском. Если мне давали лучшую цену, чем была изначально, добавлял в портфель, улучшая среднюю цену. Если давали еще лучше, еще улучшал и еще. Работал без стопов, так как видел, что они часто срабатывают ложно, и я был уверен, что всегда закрою позицию вручную. Примечание. Стоп. Стоп-лосс. Ограничение риска по открытой торговой сделке. Конец примечания. Стремился, чтобы как можно больше трейдов было в плюс, а также чтобы каждый день, неделя и месяц прошли без убытка. Старался действовать по принципу «лучше хоть маленький, но профит, чем убыток». Если было 3 убыточных сделки подряд, в тот же день прекращал торговлю. Если убыточными были 2 дня подряд, не торговал неделю. Если убыточные выдавалась вся неделя, не торговал месяц. Искал для покупок упавшие ниже других недооцененные бумаги, а для продажи необоснованно переоцененные рынком. И вообще продавал перекупленный рынок и покупал перепроданный. Как можно тщательнее определял целевой уровень, до которого должна дойти цена, и на этих уровнях закрывал позицию, в том числе и переворотом. Не забывая при этом о правиле, что планируемая прибыль должна быть в 3 раза больше возможного убытка. Ну и про риск в 2% на одну сделку тоже не забывал. Ничего не делал наобум. Во всех своих действиях опирался на индикаторы, уровни Фибоначчи, фигуры теханализа. Примечание. Уровни Фибоначчи, графические уровни поддержки и сопротивления, позволяют проводить анализ любого актива, а также прогнозировать дальнейшую динамику его движения. Конец примечания. И, конечно же, с учетом своего базового образования и 10-летнего опыта работы в реальном финансовом секторе, использовал свои знания, навыки и умения в фундаментальном анализе, как в макроэкономическом, так и на уровне отдельных эмитентов. Не сбрасывал со счетов и информационно-новостной фон. 3 года совершенствовал себя в этом ключе. Очень много внимания уделял психологическим внутренним установкам, так как был уверен, что мои удачи и неудачи зависят исключительно от моей дисциплинированности. А через 3 года выбросил в корзину все названное, стал системным трендовиком и начал, наконец, зарабатывать. А еще через 2 года поднялся за счет одного только трейдинга. Ну вот, я вам и рассказал вкратце, о чем эта книга. Если настроены играть дальше, то прошу на поле. Игра любой команды строится от обороны. Станислав Черчесов. Начнем и мы с обороны, с разбора того, как и почему люди теряют деньги на бирже. «Почему даже рациональный, непогрешимый человек, попав на биржу, начинает делать глупости?» Ответ прост. «Потому что обычный человек привык искать причинно-следственные связи и никак не привык действовать в условиях неопределенности и уж тем более случайности. Чтобы работать на поле неопределенности, нужен такой инструмент, которого у неподготовленного человека нет». Тимофей Мартынов. «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже». Основная трудность в трейдинге – вероятностный характер результатов. Человек по природе своей настроен добиваться не вероятности, а достоверности результата. И он предполагает, что обдуманные действия должны приводить к правильным результатам. Если же этого не происходит, то это означает, что было недостаточно информации, или действия были недостаточно продуманными, или они были недостаточно настойчивыми. Но трейдинг схож с ездой на велосипеде с обратным поворотом руля, когда управляемый транспорт едет в другую сторону. Ролик доступен на YouTube. Кто не владеет английским в совершенстве, кратко перескажу. В ролике утверждается, что никто не может проехать на таком велосипеде даже несколько метров, чтобы не упасть. Герой ролика тренировался 8 месяцев и вроде как научился. А потом дал велосипед своему сыну, и тот освоил его за пару дней. Самое смешное, что после 8 месяцев езды на обратном руле наш герой сел на обычный велосипед и не смог проехать и пары метров. Но что еще забавнее, через 20 минут попыток навыки к нему вернулись, и он снова смог нормально управлять двухколесным другом. Итак, чтобы научиться ездить на велосипеде с обратным механизмом руля, человеку потребовалось 8 месяцев. А механизм трейдинга — это еще жестче и круче. У нашего велосипеда руль крутишь в одну сторону, а куда повернет колесо, абсолютно неизвестно. Ведь трейдинг стохастичен как рынок. Примечание. С древнегреческого «стохос» — цель, предположение. Случайность. Конец примечания. То есть его результаты не предопределяются с большой вероятностью действиями, очень много случайных, превходящих факторов, которые правят бал. Стохастичен, но, к счастью, и с небольшим статистическим отклонением в сторону тренда. То есть трейдинг — это велосипед, в котором с вероятностью 48 к 52 переднее колесо поворачивает само, куда заблагорассудится, или куда выпадет генератор случайных чисел. И все же у нас есть те самые 2% преимущества, порождаемые потоками денег, формирующими тренды, и эти 2% позволяют нам не спеша, кругами и с просадками, но ехать туда, куда нужно. Вот почему я трендовик. И вот почему эта книга написана с позиции трендовика. Удачливый торговец должен сражаться с этими врожденными и неистребимыми инстинктами. Он должен добиться того, чтобы эти естественные импульсы работали вполне противоестественным образом. Где обычные люди надеются, он должен страшиться, где они страшатся, он должен надеяться. Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта. Вот с какими вредными советами я неоднократно встречался и встречаюсь на просторах трейдерского рунета. Часть из них я проверил на собственной шкуре. Покупай дешево, продавай дорого. Покупай, когда все продают, продавай, когда все покупают. Думай о рынке, определяй заранее, где будешь покупать и где продавать. Стремись к максимальному проценту прибыльных сделок. Стремись каждый день закрыть хоть в маленькую, но прибыль. От прибыли еще никто не разорялся. Фиксируй прибыль, не жди, когда она превратится в убыток. Если рынок дал тебе возможность купить дешевле, чем ты предполагал купить ранее, или продать дороже, чем ты предполагал продать ранее, не будь лохом, пользуйся возможностью. Рынок всегда возвращается к своим прежним уровням, не спеши фиксировать убыток. Стопы придумали брокеры для трусов. Думаю, что многие, если не большинство из этих советов, вы, как нормальный человек, можете считать вполне обоснованными и логичными. Но сложность трейдинга заключается в том, что, как верно заметил Лефевр, еще 100 лет назад рынок играет против нормальных реакций обычного человека и приходится их выворачивать наизнанку. А выворачивать можно, в частности, системностью, то есть бесчеловечными реакциями на бесчеловечность рынка. Вот почему я... системщик. И вот почему эта книга с позиции трендовика-системщика. Ну, и в ней я постараюсь рассказать и доказать, почему эти советы вредны. По сети давно гуляет этот пост. В США автор книги о семейной гармонии «Как сохранить брак» застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Карнеги умер в полном одиночестве. Бенджамина Спока и его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых. Монте-Сори отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее предназначение на этой земле — посвятить себя чужим детям. А корейская писательница, автор бестселлеров «Как быть счастливым», повесилась от депрессии. Это все, что надо знать про разного рода тренинги личностного роста, эзотерических гуру, коучеров, бизнес-тренеров и прочих примечания. В интернете можно найти и опровержение этим историям. Ищите на сайте peekaboo.ru. Конец примечания. Вот почему я не назвал книгу «Как зарабатывать деньги на бирже». Однако назвать ее «Как терять деньги на бирже» тоже не решился, дабы не накаркать. Но из песни слов не выкинешь, как не выкинешь из трейдинга потерь и профитов. Поэтому в названии, как и в самой книге, говорится и о первом, и о втором. Надеюсь, что в вашем трейдинге, а значит и в жизни, после ознакомления с ней, станет чуть меньше утрат и чуть больше приобретений.